Историография Сталина. Троцкий однажды небрежно отмахнулся от Сталина, как от человека, проспавшего революцию. Несомненно, Сталин, работая на Ленина, действовал в основном за кулисами, бесшумно и эффективно. В последующие годы этой вспомогательной роли оказалось для Сталина недостаточно, и он предпринял большие усилия, переписывая историю революции и преувеличивая собственную роль. В конце концов, получилось, что он все годы революционной борьбы находился на самом пике событий, уступая первое место только Ленину. На самом деле, в 1915 году Ленин с трудом вспоминал настоящую фамилию Сталина. В письме соратнику-большевику он пишет: «Сделайте мне большое одолжение, выясните фамилию Кобы. Иосиф Дж. Мы забыли, очень важно». Режиссер Сергей Эйзенштейн вынужден был переделать свой фильм «Октябрь», снятый в 1927 году и посвященный событиям Октябрьской революции, принизив роль Троцкого и превратив его в трусливого еврея и выделив роль Сталина. Книга, по которой был снят фильм «10 дней, которые потрясли мир» американского писателя Джона Рида, получившая высокую оценку Ленина, также подверглась критике за то, что в ней не упоминается имя Сталина и преувеличивается роль Троцкого. Сталин распорядился запретить книгу и уничтожить все сохранившиеся экземпляры. Его идеологические расхождения с Лениным были очень удачно забыты. В 1938 году вышла в свет «История Всесоюзной коммунистической партии. Краткий курс. Хроника революции». В течение нескольких десятилетий книга оставалась обязательной к изучению и разошлась тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. Рука Сталина прослеживается на каждой странице. Это он играет главную роль в победе революции и в последующей за ней гражданской войне, затмевая даже самого Ленина. Троцкий же упоминается лишь изредка, как мелкое недоразумение. Подробная трактовка истории была насквозь фальшивой, однако никто не осмеливался ставить под сомнение ее достоверность. Сталин очень гордился высказыванием «Сталин — это Ленин сегодня». Ему нравилось, когда его называли «вождем». Он сознавал свое место в истории и считал, что ради достижения коммунистического идеала необходимо проливать кровь. Его нисколько не волновала судьба миллионов людей, пожертвовавших своей свободой или жизнью ради утопического, счастливого будущего. При советской власти города и улицы часто называли в честь вождей, и имя Сталина, разумеется, упоминалось чаще всего. Среди многих городов, как в Советском Союзе, так и за его пределами, можно вспомнить Сталина на Украине, Сталинабад в Таджикистане, Сталиноварош в Венгрии. Гора Сталин в Британской Колумбии была переименована в Пек только в 1987 году. И все же Сталину не хватило дерзости переименовать Москву в Сталинодар.